Северный Кенсингтон. Шорох ирландского времени, гонимого ветром по железнодорожным путям к брошенному депо, шелест мертвой полыни, опередившей осень, серый язык воды подле кирпичных десен. Как я люблю эти звуки, звуки бесцельные, но длящиеся жизни, к которым уже давно ничего не прибавишь, кроме шуршащих галькой собственных грузных шагов, и в небо запустишь гайкой. Только мышь понимает прелести пустыря, ржавого рельса, выдернутого штыря, проводов, неспособных взять выше сиплого до диеза, поражение времени перед лицом железа. Ничего не исправить, не использовать впредь. Можно только залить асфальтом или стереть взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой бетонного стадиона с орущей массой. И появится мышь. Медленно, не спеша, выйдет на середину поля, мелькая, как душа, по отношению к плоти, и, приподняв свою обезумевшую мордочку, скажет: «Не узнаю».